Уэйн Джекобсон. Он любит меня. Часть первая. Отношения, предусмотренные от начала. Глава первая. Гадание на ромашке. Любит, не любит. Любит, не любит. Стоя в саду у своего дома, девчушка нараспев произносит заветные слова и отрывает лепестки ромашки. Один за другим они падают на землю к ее ногам. Игра закончится, когда последний лепесток скажет всю правду. Есть ли взаимное чувство у объекта ее симпатии? Конечно же, никто всерьез не воспринимает результаты таких гаданий. И если ответ разочаровывает, в ход идет следующий цветок, и все начинается сначала. Даже детям легко понять, цветы не могут знать правду о чьих-то чувствах. Да и с какой стати отдавать сердечные мечты на волю случая? Действительно, с какой? Но когда дело касается духовной жизни, люди почему-то забывают о ненадежности гадания на ромашках. Давно не веря цветам в вопросах своей личной жизни, многие из нас, однако, не прекращают играть в эту игру в отношениях с Богом. Пытаясь выяснить, как именно относится к нам Всевышний, мы заменяем обрывание лепестков интерпретацией сложившихся жизненных обстоятельств. Получил прибавку к зарплате? Он меня любит. Не продвинули по службе, как хотелось, а то и вовсе лишился работы. Он меня не любит. Прочитанное в Библии сегодня вдохновило. Он меня любит. Ребенок серьезно болен. Он меня не любит. Подал нуждающемуся. Ох, как он меня любит. Не сдержал гнев и показал себя во всей красе. Он меня не любит. То, о чем так долго молился и вправду свершилось, он меня любит. Пришлось солгать, чтобы выпутаться из ситуации. Он меня не любит. Неожиданно позвонил друг, чтобы поддержать в трудный момент. Он меня любит. Коробку передач в машине надо менять, но не любит он меня. Я играл в эту игру почти всю жизнь. Я пытался угадать, что испытывает ко мне Создатель в тот или иной момент моей жизни. Я вырос с пониманием того, что Бог – это любовь, и почти всегда верил в то, что так оно и есть. В добрые времена кто же может усомниться в Божьей любви, когда в семье все здоровы, отношения полноценны, когда служение процветает, доходы и возможности растут, а нужды не обременяют? Когда нет недостатка ни в друзьях, ни во времени для общения с ними. Однако сомнения в его любви проступали как ржа всякий раз, когда мне было плохо. Например, когда я переживал позор в глазах сверстников в каких-то ситуациях в подростковом возрасте. В тот день, когда друг-старшеклассник умер от рака мозга, несмотря на всеобщие молитвы о его исцелении. Когда мне не дали вожделенную работу в колледже просто потому, что кто-то наговорил обо мне гадостей. В ту ночь, когда нас обокрали, когда я получил сильный ожог на кухне, когда у меня на глазах мучительно умирали мой тесть и брат, которые искренне жаждали помощи свыше. Когда мои коллеги по служению в собственных корыстных целях подсиживали меня. Когда я не знал, где взять денег для оплаты очередного счета? Когда моя жена надрывалась под гнетом обстоятельств, а я ничем не мог ей помочь и никакими молитвами не мог убедить Бога эти обстоятельства изменить. Когда внезапно рушилось то, на что я сильно надеялся. Вот в такие дни я спрашивал себя, что за чувство испытывает ко мне Бог? Я не мог понять, почему Он, якобы меня любя, не только позволяет таким событиям происходить в моей жизни, но и не спешит на помощь, видя, как я или те, кого я люблю, страдаем от невыносимой боли. Наверное, я недостоин его любви. Так или примерно так думалось мне в тяжелые времена. Разочаровываясь в Боге, я впадал в две крайности. Первая заставляла меня, подобно древнему Иову, обвинять его в несправедливости или отсутствии любви ко мне. Такое случалось в минуты боли или отчаяния, приходившее в ту пору, когда я, как мне казалось, достаточно сделал, чтобы заслуживать лучшей участи. Впадая во вторую крайность, в моменты честного суда над самим собой, я находил, что были, конечно, и искушения, и падения, которые очень даже могли заставить Бога отвернуться от меня. В финале подобных кризисов я оставался с убеждением, что впредь буду стараться усерднее заслужить его любовь. 34 года я, верующий, балансировал на таком канате. И даже когда никакого очевидного кризиса на горизонте не было, я подсознательно ожидал, что стоит мне только сойти с тропы добропорядочности, как Бог обрушит на меня несчастье в любой момент. В некотором смысле я стал похож на слаборазвитого ребенка, живущего под попечительством жестокого родителя. Он не может угадать, какого отца встретит с утра. Веселого или доброго, готового с радостным смехом заключить его в объятия, или совсем другого, который равнодушно пройдет мимо, а то и накажет по причинам, остающимися за гранью детского понимания. Лишь за последние 12 лет я постепенно понял, что мои методы познания Божьей любви были столь же глупы, как гадание на ромашке. С тех пор многое во мне изменилось. А как было с вами? Бросало ли вас штормовыми волнами обстоятельств так, что мысль о любящем Боге вызывала недоумение? А может быть, вы вообще не считали, что Бог вас любит? Не так давно в одной из групп по изучению Библии я познакомился с активной и заинтересованной в общении 40-летней женщиной, которая никогда всецело не была уверена в том, что любима Создателем Вселенной. Она словно бы не решалась высказать что-то и однажды просто попросила меня помолиться за нее. Я так и сделал. И во время молитвы, когда я просил Бога открыть ей свою любовь, у меня в уме возникла картина. Я словно увидел Христа, идущего по полю и ведущего за руку девочку лет 5. Я догадался, что девочка и есть эта женщина. «Господи», — сказал я, — «помоги ей довериться Тебе, как доверяет ребенок, дай ей силы пройти с Тобой через поле жизни». После молитвы наши глаза встретились, и я увидел, что она в слезах. «Вы сказали пройти через поле», — спросила она. Я кивнул, удивившись тому, что именно это слово заинтересовало ее. Она внезапно разрыдалась, а когда нашла в себе силы говорить, сказала: «Я не была уверена, что стоит рассказывать вам об этом. Когда мне было 5 лет, я потерялась на поле, и встретивший меня там подросток совершил насилие надо мной. Каждый раз, когда я думаю о Боге, я вспоминаю об этом страшном событии, и мне непонятно, если Он так сильно любит меня, то почему не предотвратил это?» И так думает не она одна. Многие люди носят в себе боль и разочарование, которые заставляют их думать, что Бога, имя которому любовь, просто не существует, а уж если Он есть, то где-то далеко и не спешит защитить их от страданий. У меня нет готовых ответов на все. Да и что сказать, когда изливается боль? Я предположил, отвечая той женщине, что Бог не оставил ее тогда на поле, хотя и не сделал ничего, что она могла бы назвать поступком любящего отца. Да, он провел ее через тот злосчастный луг, но это событие, подорвавшее в ней доверие к нему, он искупляет тем, что превращает его в отправную точку на ее пути к благодати. Я знаю, что это прозвучит почти банально в данном контексте, но процесс исцеления в ее жизни начался. 8 месяцев спустя я получил от нее восторженное сообщение по электронной почте. Большими буквами она написала: «Я поняла». Поняла что? Почему в ее жизни было такое? Разумеется, нет. Это не объяснишь ничем. Но оказалось, что Божья любовь так огромна, что простирается и на тот ужасный день и способна вывести женщину из него. Может быть, эти слова пробудят ростки жизни и в вашем страдающем сердце. Я молюсь об этом. Воистину, то, что Бог делает с нами, обусловлено Его исключительной любовью, которая превосходит любое человеческое понимание. Понятно, что порой происходящее выглядит по-другому. Часто кажется, что Он равнодушен к самым благородным молитвам, и это подрывает доверие к Нему и вызывает сомнения в Его любви. Вдобавок, мы начинаем составлять списки собственных прегрешений, которые, как нам кажется, объясняют это безразличие. Плохо то, что эти списки еще и загоняют нас в темный угол отвращения к самим себе. Игры «влюбит-не любит» заставляют сомневаться в существовании Бога или наличии у Него интереса к человеку. По ряду причин, некоторые из них мы рассмотрим на страницах этой книги. Бог не часто делает для нас то, что, как нам кажется, должен был бы сделать, люби Он нас по-настоящему. Слишком часто Он бездействует, когда мы страдаем. Слишком часто просто не оправдывает наших самых благородных ожиданий. Но человеческое восприятие происходящего не обязательно соответствует реальному положению вещей. Если очерчивать образ Бога, исходя исключительно из собственного толкования обстоятельств, трудно узнать, каков Он на самом деле. Поэтому Бог предлагает другой взгляд, полностью разбивающий ромашковый подход к христианству. Это взгляд Его любви, явленной на кресте Голгофы. Это та сторона креста, в которой заключено все, но которую десятилетиями оставляли без внимания. Мы не рассматривали того, что же в действительности произошло там, между отцом и сыном, а именно понимание этого открывает дверь к Его любви так широко и так явственно, что даже самые мрачные дни жизни не смогут поставить эту любовь под сомнение. Через эту дверь мы входим в познание Бога. Именно здесь зарождаются те отношения с Ним, по которым мы так тоскуем. Только здесь все и начинается, потому что всю славу Его любви можно постичь не иначе, как в свете отношений с Ним. Он любит вас гораздо глубже любого вашего представления о любви. Он проявлял эту любовь к вам всю вашу жизнь. Однажды открыв это, вы уже ни при каких обстоятельствах не будете ломать голову над тем, заслуживаете ли любви или опять недостаточно потрудились. Вы не будете бояться того, что Он повернется к вам спиной, а главное, сможете расти в Его любви именно тогда, когда будете нуждаться в ней больше всего. Вы даже увидите, как эта любовь невероятным образом будет исходить от вас и касаться окружающих, давно забывших, что это такое. Все это не может снизойти на человека в одно мгновение. Напротив, это придется познавать шаг за шагом в течение всей жизни. Бог знает, как трудно смертным принимать Его любовь и преподает ее с терпением, превосходящим всякое разумение. Он открывает ее самыми удивительными способами, посредством самых неожиданных обстоятельств. Все для того, чтобы мы смогли понять ее. Может, пришло время отложить в сторону ромашки? Может, стоит понять, что на путях Божьих человека держит не страх потерять Божью любовь, а простое наслаждение ею каждый день жизни? Когда вы осознаете это, тогда только все начнется по-настоящему. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Первое послание Иоанна, 3 глава, 1 стих. Вопросы для размышления и обсуждения. Вопросы к главе 1. Поразмышляйте над этим. Как часто вы замечаете, что сомневаетесь в Божьей любви? В какие моменты вы сомневаетесь в ней больше всего? Насколько вы уверены в том, что Бог проявляет к вам всю глубину своей любви, впрочем, как и к каждому живущему на земле человеку? Сталкиваясь с трудностями, вы начинаете сомневаться в Божьей любви, стараетесь укрепиться в собственной праведности, чтобы заслужить Его любовь. Молитесь о том, чтобы в ближайшее время Господь открыл вам глубину своей любви. Вопросы для обсуждения в группе. Расскажите о том событии в вашей жизни, которое серьезно поставило под сомнение факт Божьей заботы о вас. Что вы думаете об этом теперь? Если в вас все еще живет неуверенность, что, по-вашему, мог бы сделать Бог, чтобы изменить ваше отношение к тому случаю? Если вы оглянетесь назад с пониманием того, что Бог любил вас тогда, несмотря на ваше непонимание Его любви, какой урок можно было бы вынести из того случая? Как мы можем укреплять друг друга в уверенности в Божьей любви, а не сеять сомнения в ней?